Глава 256. Прорыв. Часть 1. Дэйвин тщательно прощупывал своего противника различными финтами в начале битвы. Однако, хотя он и боролся какое-то время, но обнаружил, что Черный Призрак не был настолько стильным, как ему хотелось верить. «Легендарный Черный Призрак ничего из себя не представляет. Я лишь зря волновался». Дэйвин набрался уверенности и начал атаковать в полную силу. Битва между мускулистым гигантом и Черным Призраком в бронированном механическом костюме привлекла внимание всех. Другие исполнительные директора Гермины из отряда Дэйвина начали понимать, что Дэйвин на самом деле начинает одерживать верх в борьбе, чему все были удивлены. «С каких это пор капитан стал таким сильным?» «Не смотри, это Черный Призрак стал слабым!» «Несмотря на то, что он такой слабый, невозможно поддерживать пиковое состояние в течение такого длительного периода побега. Сейчас, вероятно, он в своей самой слабой форме». Группа исполнительных директоров, наблюдающих за боем, также присоединилась и перестала бояться. Они побежали вслед друг за другом, чтобы присоединиться к битве с Черным Призраком. Судя по усилиям, которые босс потратил на расправу с Хансяо, захват его живым определенно будет считаться большим достижением. «Схватите его, пока он слаб!» Битва сверхлюдей посеяла хаос в окрестностях. Повсюду образовывались огромные рвы. Войска также не бездействовали, каждый раз открывая огонь по Черному Призраку, как только он открывался. Хила боролась изо всех сил, но с каждой секундой теряла позиции. Стиснув зубы, она принимала удар за ударом со всех сторон. Если бы она использовала свой обычный боевой стиль, она бы никогда не позволила своим врагам окружить ее подобным образом. Но в то же время, без защиты гадюки, ее давно стерли бы в порошок. Глаза босса загорелись. «Его состояние становится хуже. На этот раз мы точно убьем его!» Первоначально босс хотел использовать силу 5 старших исполнительных директоров, чтобы остановить Хансяо. Но сейчас уже стало заметно, что с каждой секундой силы Хансяо уменьшаются. Скорее всего, это было вызвано постоянным давлением во время побега. «Кто этот директор? Похоже, у него есть потенциал», — сказал босс. Помощник поспешно проверил информацию и ответил. «Его зовут Дэйвин, и... пока у него нет никаких заметных достижений». Босс рассмеялся. «Мы находимся в состоянии войны, и каждый сильный солдат является ценным активом. Не заметить его было бы настоящей ошибкой с нашей стороны». Карта призыва персонажа, Диен, была использована. Использование 2 из 2. Карта скоро исчезнет. Пока Хила привлекала внимание всех сил Гермины, Хансяо пробрался в окружение войск и занялся установкой взрывчатых веществ под каждую машину. Способность, полученная при помощи карты персонажа Диен, была чрезвычайно эффективной, и ни один солдат не заметил его. Но Хансяо по-прежнему был настолько осторожен, насколько это возможно, поскольку вступление в бой немедленно бы развеяло эффект скрытности. «Эта способность идеально подходит для воров. Неудивительно, что Диан легко смог украсть секретную информацию. Вероятно, он даже сходил в некоторые хорошие места с этой способностью. Черт!» Хансяо немного завидовал. Он также хотел иметь навыки невидимости, когда был молодым. В какой-то момент это было одной из его 33 жизненных целей. Оно было только вычеркнуто из списка впоследствии, когда он уже получил приличное количество опыта. Состояние невидимости чувства Хансяо к его окружению были совершенно другими. Казалось, будто пустое облако покрыло все вокруг, и мир стал каким-то сюрреалистичным. Он вспомнил об одном старом фильме, который он смотрел, смутно припоминая название. «Властелин колец» или что-то в этом роде. У окружающих войск было ограниченное количество транспортных средств, поэтому Хансяо быстро завершил установку всех взрывчатых веществ. Он оставил лишь несколько машин, чтобы потом сбежать на них. «До конца невидимости осталось еще 2 минуты. Мне просто нужно дождаться взрыва и угнать машину, чтобы сбежать». Все до сих пор шло гладко, по плану. Хансяо вернулся на край битвы и увидел, что Хилу избивает со всех сторон. Костюм, с которым она была незнакома, не смог оказать большую помощь в борьбе против всех этих директоров. Хансяо достал коммуникатор, который был подключен к наушнику внутри брони, и тихо сказал. «Я нахожусь в 80 метрах к северу от твоей позиции. Через несколько мгновений произойдет большой взрыв. Сразу после этого беги ко мне и снимай костюм. Здесь есть бронированная машина, на которой мы сможем сбежать». Хотя Хила не могла его видеть, она слышала его указания. Хансяо начал обратный отсчет. 10. 5. 3. Он нажал на кнопку. Земля вздрогнула от взрыва. Как при извержении вулкана, пылающие столбы появились высоко в небе. Практически все бронированные машины взорвались одна за другой. Взрывная волна подняла сильную пыльную бурю. Простые солдаты были мгновенно сбиты с ног. Войска Гермины были шокированы. «Почему внезапно все взорвалось?» Используя краткий момент хаоса, Хила бросилась к позиции Хан Сяо сквозь облака пыли. Она быстро сняла с себя костюм и отдала Хан Сяо. Хан Сяо побежал, попутно надевая костюм на себя. Весь процесс занял около 3 секунд. Хан Сяо уже завершил свою часть миссии, и продолжать позволять Хиле носить костюм было бы просто пустой тратой. Последний раз, когда Хан Сяо модифицировал костюм, он добавил вспомогательное устройство, чтобы облегчить процесс экипировки, сделав его намного более удобным. Хила села на водительское сиденье машины и включила двигатель. К этому моменту пыль и дым начали рассеиваться, показывая фигуру черного призрака. Однако никто не знал, что сейчас в костюме находится сам Хан Сяо. «Даже не думай, что сможешь сбежать!» Дэйвин яростно взревел и взмахнул кулаком. Его крупная мускулистая фигура прыгнула, отчего земля под ним просела. Его способность позволяла ему усилить свою скелетную структуру, делая ее такой же прочной и тяжелой, как сталь. Сочетая свою мощную способность с активным навыком, он бросился на врага, замахнувшись кулаком. Основываясь на предыдущих обменах, он уже обнаружил, что черный призрак не может сломить его защиту, поэтому на этот раз он даже не стал защищать свое тело. «Ладно, если бы ты вел себя так нагло в битве с Киллой, но вести себя так нагло со мной...» Глаза Хан Сяо сфокусировались. Он активировал ударную механическую силу и перегрузку. Мини-реактор костер на его спине загорелся ярко-красным цветом и начал гудеть, как турбина самолета, в то время как мощность костюма начала расти в геометрической прогрессии. Действительно, любая машина может показать свой истинный потенциал только в руках механика. Когда Дэйвин замахнулся для удара, полной уверенности в себе, после предыдущих обменов ударами, он внезапно осознал, что его нынешний враг испускает невероятное количество убийственного давления. Он мгновенно почувствовал порыв холодного ветра в затылке. Этот черный призрак резко отличался от того, с которым он боролся минуту назад. Опасный. Чрезвычайно опасный. Дэйвин был шокирован и почувствовал, как мурашки бегут по всему телу. Все, что он увидел далее, было внезапной вспышкой света, прежде чем рука, которая двигалась так быстро, что оставляла после себя изображение, врезалась в его голову. Затем последовала взрывная сила на макушке головы, и он рухнул на землю, как мешок с мусором. Его череп, прочный, как твердая сталь, начал трескаться, как будто был хрустальным. Левая рука Хан Сяо крепко сжала голову Дэйвина и зафиксировала его на земле. Мускулистый гигант не мог вырваться, сколько бы он ни пытался. Хан Сяо был похож на повара, удерживающего рыбу на разделочной доске. Правая рука Хан Сяо вздулась, и он ударил другим кулаком по спине Дэйвина, активировав устройство отталкивания, поднимая волну дыма и пыли с двумя людьми в центре. Скелетная броня Дэйвина рассыпалась на части, и его бездыханное тело начало истекать кровью. Исполнительный директор Гермины потерял сознание. Интерфейс битвы показал, что Дэйвин получил критический урон и в настоящее время находился в ошеломленном состоянии. «Мальчик, ты выбрал не того противника!» Хан Сяо потряс рукой, наблюдая, как повсюду разбросаны части костей. «А эта способность довольно интересная. Был ли он в состоянии укрепить свои кости?» Дэйвин был только чуть выше 40 уровня, и его сила была для него пустяковой. Хан Сяо потребовалось менее 3 секунд, чтобы уложить его. Остальные, которые уже были готовы наброситься, остановились в замешательстве. Всего полминуты назад Дэйвин уверенно обменивался с черным призраком ударами, но сейчас черный призрак расправился с ним за один удар. Почему произошли такие огромные изменения? Как будто это был совсем другой человек. Черный призрак раньше сражался как новичок по сравнению с нынешним, чье присутствие само по себе затмевало окружающих. Группа директоров Гермины, которые до этого хотели воспользоваться ослабленным состоянием черного призрака и спешили напасть, теперь не осмеливались сделать и шагу вперед. Босс видел, как разворачивается картина через экран, и он чувствовал, как ярость подкатывает к его горлу. Он чувствовал себя так, будто кто-то вылил на него ледяную воду, когда он только возбудился.